Мда, неэстетично как-то. Ты чего их в головы, Кир? Ну случайно, я что-то перепугался. Тыкаемся в завесу, но она, на удивление, нас не пропускает. Не понял. Лис недоуменно разглядывает гудящую стену. Тут защиты от духов нет вроде. Значит, косвенный эффект. Стоит это тоже спросить у хирурга. Пробойник в силовую стену. Она сразу зарастает, я не успеваю. А отсюда хирурга я только на пределе чувствую, перенестись не могу. Приготовь технику перемещения нашу. Сразу после пробойника в это место помещаешь, и пространство раздвинем. Осматриваюсь. Лис почти заканчивает. Бахаю молнию в третьего на всякий случай. Пробойник, техника, раздвигаем стенки и проскальзываем в хирургическую. Этот без сознания некоторое время. Осмотримся, идем внутрь, и сразу возвращаемся. Что за больной урод мог такое придумать? Ну, кажется, мы такого вот сейчас видим перед собой. Смотрим на бессознательного зализанного. За стеной большое помещение, в котором обрубки от людей подключены к такой же системе из труб и трубочек, а на выходе, ближе к вивисекторской, стоят два малюсеньких сосуда, в одном из которых скапливается что-то перламутровое, в другом, знакомое, грязно-зеленое. За дверью сразу при входе сшибает с ног смесью сильнейшей боли и страдания, и дикого, бессознательного наслаждения. И это только отзвуки в ощущениях. Что там на самом деле, даже представлять не хочется. Меня потряхивает, и я накачиваю конструкт черной молнии, чтобы это прилизанное разнесло на атомы. Стой, это уже не человек, это понятно, но зачем им это? И сколько еще человек такое могут сделать? Подожди, нам нужно в его внутренний мир. Да, ты прав, я чуть-чуть не потерял голову. Все, я почти в порядке. Мысленно делаю вдохи и выдохи, и это, как ни странно, успокаивает. Нужно добить третьего, он может прийти в себя не вовремя. Пробойник, черная молния. Начинает шевелиться хирург. Вспоминаю дудку, дую, глаза прилизанного распахиваются. Еще раз дудка. Посылаю мысли форму с приказом доверять нам как самому себе. Лис вместе со мной тут же исчезает и проваливается во внутреннее пространство хирурга. Кислотно-зеленое пламя в общем-то даже ожидается. А вот какие-то картины вокруг, вместо пространства, не ожидаются никак. Он сумасшедший, судя по этому. Киваю лису на картину вокруг. Там застыли жертвы этого гада в различные моменты своей уже не жизни. Отвлекись, смотри в пламя. Конечно, я слежу, ты ищешь информацию. Как в прошлый раз. Пламя чуть двигается. Я дую в дудку. Пламя опять застывает. Лис ныряет в застывшие языки пламени. Через некоторое время я опять дую в свистелку. Нам нужна информация, как он это с людьми сделал, и как работает его машина. Нет, нужно узнать только, кто про эту схему знает. Никто. Уникальный специалист с уникальной силой. Записи не вел, так как был уверен, что его, при получении даже принципиальной схемы, уничтожат. Верю, и не хочу даже знать, что за сила. Главное, никто это не повторит. Зачем он здесь? Его пару месяцев всего как привезли. Он придумал, как получать черную гниль без работы сильных магов. Попутно получал очень сильный наркотик «Чистое счастье». Это продавалось здесь же. А зачем это все? Они готовились к удару по императорской власти. В четырех районах города уже размещены установки с этой дрянью, и три из них были заряжены вчера. Ждали только этой порции. А дальше выброс в воздух днем и очень много жителей Новгорода даже не спасти. А зачем такие сложности? У этого, лис кивает на пламя, получилась смесь нестойкая. Неделю, не более, потом безвредно. Пришлось делать лабораторию как можно ближе к столице. То есть мы сдвинули момент выступления по стране не более чем на неделю. Значит, они почти готовы. Районы знают? Да, там и охраны то, считай, что и нет. По группе внизу с приказом подрывать, если что. Образы домов я тебе покажу. Про меня что-то знает? Нет, совершенно про нас ничего. Хорошо, выходим. Хочешь его заставить вылить на себя это? Хочу, но смысла нет. Бахаю черной молнией, и голова слабого мага разлетается по вивисекторской. Нужно вывести парня. Остальные уже без разума. Их можно оставить полиции и жандармам. А с этим что делать будем? Лис показывает на стену. Уничтожим, конечно же. Но сначала парень, потом возвращаемся к начальнику и всем остальным. Парень важнее всего местного. Он без обучения видит нас. Его точно нужно отправить к шаману. И, по идее, как он сможет принять взвешенное решение, принять в рот. Уничтожаю на всякий случай сосуды, чтобы не было шанса, что эта гадость будет использована, и выбираюсь из хирургической. Парень, посылаю мысли форму. Пространством ломаю замок. Иди за мной. Пацан неверяще выбирается из клетки. Мы домой пойдем? Да, но тихо. Понимаю, тут их еще много. Киваю. Аккуратно выглядываю. По сторонам никого. Быстро добегаем до соседнего коридора. По ощущениям, мы рядом со стеной усадьбы, только снизу. Оборачиваюсь. Жди. Считай до 20. Умеешь? Да. Это 2 раза по пальцам на руках. Киваю. Исчезаю. Проверяю. Точно. 5 метров вглубь. Возвращаюсь. Иди за мной. Парень досчитал только до 7. Немного запутался в счете. Ставлю технику перемещения. Сюда. Пацан смело, а может доверчиво, идет за мной. Выходим в паре метров от стены. Ставлю еще технику, и сразу еще. Очень быстро мы оказываемся метрах в 100 от усадьбы. Спрячься здесь. Вернусь за тобой. Считай 3 раза по 10 и по 10. Справишься? Справлюсь, дяденька Лис. А вы точно за мной вернетесь? Точно. Обещаю. А вот теперь, привет, лысый начальник. Предвкушающе облизываюсь. Глава 40. Появляемся в кабинете рядом с начальником этого всего. Тот уже на взводе. Чуйка, конечно, работает замечательно, но бесполезно. Дудка, лысый застывает, внушение, как с хирургом, и мы проваливаемся во внутренний мир. Все-таки слабые маги и обычники практически от мозголазов не защищены. Опять Дудка. Кир, что искать? Все, что связано с Высоковыми, или, подумав, говорю, с Тобольском. И узнай, что он знает о работе с черной гнилью. Лис кивает и исчезает в застывшем пламени. Пламя лысого даже красиво, неукротимое, оно как будто готово порвать небеса. Даже в застывшем виде кажется, что вот сейчас рванет. И всякого разного тут нет, как у предыдущего товарища. Обычная уже для меня пустошь. Лиса нет довольно долго, и я уже 3 раза обновляю паралич. Кир, вываливается лис. Он не наш, даже думает на другом языке. Это не очень важно, но смотри, это тоже ставленник венецианцев. Один из региональных представителей. В общем, такой же как Биаджи Аренза, только этот за силовую направленность. Честный служака до времени, очень не одобряет идею черной гнили на город. Приказ о твоем устранении дал еще 2 года назад, а недавно подтвердил сразу же, как ты появился на горизонте. Они готовились не прерываясь, так что твоя идея, что раз первое покушение не удалось, и нужно время на подготовку второго, тут не работает. Они сразу же искали возможность, а бритер им чуть подпортил только ситуацию. Слишком много к тебе внимания. Фактически, это та же организация, что и торговый дом, и это не союз Ленских. По мнению этого товарища, империю нужно держать без инициативных и умных людей. Они занимаются переманиванием, и если не получается, уничтожением таковых в империи. Денег на это Венецианский союз не жалеет. Тебя, точнее нас, ненавидит искренне. Похоже, с твоего отца пошло. Мда, дилемма. Этого вроде и отпускать нельзя, но все, что у него есть, это больше для жандармерии, а может, даже и для тайной экспедиции. Он как только что расскажет, сразу умрет. Ну нам примерно это и надо. Дома же он тоже знает. Пароли там, явки. Да, он знает основных фигурантов, перекупленных или за идею трудящихся, таковых, кстати, искренне презирает. Это все отлично, но пока непонятно, что со всем этим делать. Оставить как есть мы не можем. Кир, попробуй сформировать ленты, как когда-то, помнишь, какие они были вокруг огня у змея, или у Харбарда того же. Я вспоминаю ленты обязательств, и по мере проявления их в этом мирке формирую приказ. Не осознавать, что делаешь, выполнить то, что я скажу, и потом разрешить себе умереть. Ленты проявляются медленно, но периодические инфернальные переливы Дудки помогают этим обязательствам сформироваться прямо в огне и слиться с ним, стать частью существа. Жестоко, так то. Лис смотрит на получившееся с непонятным чувством. Нет, его иначе только убивать. А польза какая от этого? Так он хоть на благо империи послужит. Выходим из внутреннего мира. Идешь в дом тайной службы. Представляешься полным именем. Говоришь, что у тебя сведения о покушении на государя. Честно отвечаешь на все вопросы. Еле что забудут спросить по твоей деятельности в империи, все равно рассказываешь. Когда вопросы закончатся, можешь себя убить. Ведешь себя естественно. Лысый начальник мгновенно преображается. Резко открывает дверь. Извозчика мне, живо. Рядом стоящие, бегом бросаются выполнять приказ. Лысый берет какие-то бумаги и спускается к выходу. Так, теперь в подвал. Установку надо уничтожать, как бы противно не было. Появляемся в подвале, а в нем тишина. Безумные люди так и сидят и смотрят в точку. А вот в хирургической нет ощущения жизни. Перемещаюсь за барьер. Сейчас в восприятии абсолютная тишина. Нет даже минимального движения со стороны установки. Похоже, там что-то сдетонировало. Или еще что, но все умерли. Это и не жизнь была. Так что, им на пользу только. Говорю, и перемешиваю все, что за стеной в хаотическом порядке. Просто перемешиваю пространство мелкими кубиками, не открывая двери, насколько хватает чувствительности. Когда сюда придут жандармы, уничтожаю клетку пацана. Они ведь и дверь вскроют, и помрут. Там, похоже, ничего хорошего за ней нет. Силовая стена, воздух, вещи и вообще ничего, особо не пропускает. Уничтожь часть двери, да и все. Помнишь, что черная гадость туманом видимым была? Тут, думаю, так же. Ну, давай, прыгаем опять в хирургическую. Уничтожаем низ двери и прыгаем обратно. Из помещения как-то лениво вытекает грязно-желтый туман. Когда он касается органики, то та начинает невероятно быстро гнить, и от тела хирурга на глазах не остается почти ничего. А силовая стена действительно задерживает эти волны. Убедившись в заметности гадости, прыгаю к ребенку. В этом поместье мне больше делать нечего. Отпустите меня, дяденька, а то придет лис и вас убьет. Слышу голос, оборачиваюсь. Вот и он. Где? Привратник резко оборачивается и наставляет револьвер в пустоту. Тут я замораживаю до состояния льда руки мужика. Теперь он и без оружия, и ребенка выпустил. Только ты меня не видишь, и бахаю черной молнией. Дяденька лис, ты пришел, а этот меня обратно потащить хотел. Нет больше обратно, иди за мной. Открываю тропу в сторону поместья Елецких. Неожиданно, тропа поддерживается в теле лиса тяжело. Останавливаемся где-то в лесах передохнуть. Я не устал, дяденька лис, я устал, кидаю в парня диагност. Пацан, похоже, видит и техники тоже, так как следит взглядом за развертыванием конструкта. Так, истощение, следы побоев, и все. На удивление здоровый ребенок, и даже с небольшим зачатком ядра. Отлично, главное, что не заразный ничем, а то мало ли, какие эксперименты. Идем за мной, встаю, и снова прокладываю тропу. Через полчаса вываливаемся в окрестностях усадьбы Елецких. Ждем. Дяденька лис, а меня тут покормит? Очень кушать хочу. Да, нужно ждать. Маленький сирота кивает и садится у дерева. Поищи хвороста или толстую ветку. Согреешься. Парень встает и, немного пошатываясь, собирает чуть шишек с палками. Я зажигаю обычной огненной стрелкой огонь. Пацан сидит пару минут и, внезапно для меня, засыпает. Быстро пробегаюсь вокруг. Никого. Ждем. Настраиваюсь на Настю. Прыгаю в дирижабль. Ой, лис, ты зачем тут? Кот, скажи сестре, что рядом с поместьем к дирижаблю выйдет парнишка лет 10. Он важен для рода. Накормить, обиходить, положить спасть в дирижабль. Если будет нужно, то и сказку рассказать. Кот передает слово в слово. Марат Ольгович, Настя выходит в кают-компанию. Да, Анастасия, чего бы вы хотели? Марат, сама предупредительность. Но на этом корабле сестру неподдельно любит еще с прошлого перелета. Брат передает небольшие дополнения про стоянку и пересказывает мои слова. Марат даже немного обескуражен. Анастасия Олеговна, у вас ведь один брат. Я ничего не путаю. Не путайте, я сама удивлена. Но сделайте так, как он просит. Хорошо, это даже не обсуждается. Конечно, через сколько мы будем? Мы уже заходим на посадку. Полчаса примерно. Я киваю сестре и исчезаю с корабля. Парнишка так и спит. Жду. Проходит немного времени, и надо мной проносится тень дирижабля. Просыпайся. Стараюсь разбудить парня. Получается не очень. Бахаю разряд в дерево неподалеку. Получается громко, и пацан вскакивает. Потуши и пойдем. Пора. Через десяток минут вывожу парня тропой к идущему на посадку воздушному кораблю. Здесь тебя ждут. Иди. Парень останавливается. А я тебя еще увижу, дяденька лис. О, да, смеюсь и посылаю ощущение согласия. Тем временем, открывается аппарель, оттуда выскакивают оба мага. Воздушник запускает что-то, потом кивает Марату. Видимо, проверял вокруг. Нужно будет потом подрезать технику. О, это тебя мы должны встретить. Марат присаживается на корточки перед парнишкой. Как тебя зовут, боец? Игорь, мама так звала. Парень совершенно не боится, немного опасается, но и только. Игорь, наверное, пожимает плечами. Но мне нравилось, Игорь. Так, нам передали накормить тебя. Есть хочешь? Хочу. Пойдем тогда. Берет его за руку и ведет к дирижаблю. Дожидаюсь, пока они скроются в корабле. Оборачивайся, я вернусь через минуту. Возвращаюсь в рощу. Милая, ты была права. Очень полегчало. Открывая глаза, вижу сидящую рядом Анки. Там действительно было нужно было немного нелюдей убить. Обнимаю. И я опять туда. Но скоро вернусь и весь день завтра здесь. Думаю, если ничего не случится. Продолжает за меня хихикнувшая Анки. Точно. Улыбаюсь. Настя пока не выходила, да я даже у корабля не появлялся пока. Выходим на поляну, что сразу замечает Буян. При этом он немного пугается. Видимо, для него мы были невидимы до последнего. Интересно, что это за техника? Ведь очевидно, что он не зрением нас заметил. Думаю, что-нибудь с контролем окружающего воздуха. Все маги ощущают свои стихии, просто в каком-то неочевидном объеме. Помнишь тех повелителей? Мысленно киваю. «Привет», — с аппарели спрыгивает Настя. «Пойдем?» «Да, сестра». Настя вскидывает взгляд. Я улыбаюсь. «Привыкай, тут я Кириллу». «Да, я помню». Из дирижабля тяжело спрыгивает кот. «Чертов везунчик». Обращается к Насте. «Хочу на ручки. Я маленький еще. Братик возьмет. Правда?» Сестра посмеивается. «А то для меня ты уже и не такой маленький». «Конечно». Поднимаю жирного котенка. «Тебя чего-то разнесло. Мало двигаешься». «Чертов везунчик», — бурчит кот. «Я тоже человеческое тело хочу. Правда, изредка. Кот все-таки лучше». Понемногу прекращает бурчание, и даже засыпает. Но не забывает вонзить сантиметровые уже когти нам в руку. Был бы полностью живой, было бы больно. Идем в сторону поместья. «Лис, это все, конечно, хорошо, но как я помогу? Я даже великое исцеление без помощи не освоила еще». Мы с Алексеем Матвеевичем только приступили к его разбору, когда все это произошло, и я даже раз сформировала под его контролем, но это не то, что называют освоить. Не переживай, там точно сейчас присутствует целитель, который эту технику сделать сможет. Твоя задача присмотреться к той дряни, что заставляет парня гнить. У тебя есть сродство со всеми тремя силами, что там используются. Я думаю, что это больше проклятие, и тогда тебе поможет кот. Он вроде как говорил, что помнит ну очень многое от румынского мага. Просто по идее, великое исцеление тела должно восстанавливать полностью, не оставляя болезни ни шанса. А эта дрянь появляется там же, откуда ее вроде как вычистили, и начинает бешено увеличиваться. А вот тут, скорее всего, жизнь. Я не целитель, но моя идея связана именно со словами опытного мага. Котик, а ты что-то можешь? Пока идем припомнить, Настя, ну как, мне хоть посмотреть на это надо. У того мага только проклятий гниения было полдюжины, на разные случаи жизни. Я их все помню, и еще десяток таких же неаппетитных техник, где гниение побочный эффект. Так, котик, хихикаю, что-то ты расслабился за спиной сестры. Начинаю ее обучать, как вернемся. Сестра молчит, но чувствую, что она тоже согласна. Учиться ей интересно. Ну что? Что, вы на меня смотрите? Хорошо, куда вы спешите? Ну чуть выросла бы Настенька, а потом и учиться можно. Нет, лучше сейчас. Лис прав. Времени много, рядом с Ясенем силы не убывают. Так где еще учиться, как не там? Приближаемся к поместью. Перед основным домом стоят два мобиля жандармерии. Видимо, на них приехала группа. Стоящий рядом со входом один из бойцов немного удивляется нашему выходу из леса, и тут же скрывается в доме. Глубоко вздыхаю. Ну, пошли. Глава 41. В доме царят похоронные настроения. Просто даже входя, чувствуешь, что сюда пришло горе. Нас встречает подавленный Мстислав и представитель тайной службы. Привет. Здороваюсь. Виделись. Мстислав сам не свой. Он из-за тебя умирает? В какой-то степени. И пока не умирает. Рано вы Павла хороните. Целитель от экспедиции сказал, что спасет только чудо. Да, да, нам он тоже говорил. Знакомлю. Позволь представить, Анастасия Олеговна, моя сестра. Брат регулярно чудеса организует. Бурчит недовольно сестра. Ох, простите мою невоспитанность. Меня извиняет только забота о семье. Мстислав представляется. Мстислав Елецкий, княжич, немного задумывается. Шестой сын. Я знаю, мы были года 4 назад представлены. Правда, вот вы сбежали от нас, как только позволили приличия. В отличие от Павла, который досидел даже до конца моего домашнего театрального представления. Мстислав смущенно улыбается, но, как я вижу, воспоминания не торопятся посетить его голову. Он разводит руками. Не страшно, ведите уже к пострадавшему. Кирилл Олегович, шепчет представитель тайной экспедиции. Владимир Николаевич нами был очень недоволен. Просим вас так не исчезать, пожалуйста, уже не нужно. И свяжитесь с Лавровым. Мне не требуется здесь столько спутников, а у вас дел наверняка намного больше, чем я могу даже представить. Откуда вы? Хотя да, конечно. Тайный кивает и отходит. Мстислав с интересом на него смотрит. Слухи ходят. Значит, правда, у них есть возможность связываться на расстоянии. Елецкий, чего мы стоим? Пойдем. И да, только это прям тайна-тайна. Не стоит распространяться. Ты так спокойно об этом говоришь. Ты что-то знаешь. Указывает на меня пальцем. А пальцем указывать неприлично. Говорит Настя. И как бы невзначай демонстрирует переговорник. Коза, я все слышал. Просыпается кот, хоть и слышим его только я с лисом, да сестра, что ты слышал? Настя останавливается, кот на секунду замолкает, извини, но это ж тайна, а ты вот так, говорю, сейчас обижусь, и разговаривать с тобой не стану, долго, сказка на выбор, прощен. Настя улыбается, Елецкий смотрит на наш диалог с возрастающим изумлением, со стороны это наверное смотрится каким-то бредом, но наш разговор парадоксально возвращает ему силы. Пойдемте, Мстислав как-то даже загорается, пожалуйста, быстро собираемся с мыслями и следуем за ним, нас догоняет боец, вы правы, не знаю, откуда вы знаете, но с вами хочет поговорить Лавров, как сможете, вызовите его пожалуйста, обгоняет нас и почти бегом устремляется в глубины дома, мы повторяем путь бойца, и уже на входе в жилые комнаты, расходимся с присланной пятеркой тайных и полудюжиной жандармов, Кирилл Олегович, мы оставили одного из бойцов, если что, он в вашем распоряжении, но вы оказались правы, у нас опять что-то случилось, откланиваются, тебе в распоряжении оставили бойца тайной экспедиции, я чего-то опять не понимаю, Мстислав чуть замедляется, они меня сегодня потеряли, вот, чтобы не сбежал опять, пожимаю плечами, мальчики, а давайте в другой раз, а, мы почти пришли, Анастасия Олеговна. Мстислав сам распахивает перед Настей дверь, входим в спальню, рядом с белым как мел, спящим Павлом, сидит его мать, с другой стороны, в кресле, дремлет целитель, так, я вас дождался, теперь нужно уходить, целитель резко просыпается, нет, вы точно понадобитесь, оставайтесь, молодой человек, я очень занятый сотрудник, я и так потратил весь вечер на абсолютно безнадежный случай, извините княгиня, обращаюсь к бойцу из тайной экспедиции. Помогите решить этот вопрос, пожалуйста. Боец кивает и наклоняется к уху целителя. После пару фраз маг успокаивается, пожимает плечами, как бы говоря, делайте, что хотите, я побуду мебелью. Настя медленно заходит в дверь. Здравствуйте, тетя Маша, Настенька, взмахивает руками княгиня. Подойди же ко мне, видно, что в руках себя хозяйка держит с трудом. Тетя Маша, мне нужно работать. Простите, аккуратно выбирается из объятий сестра, идет к огромной кровати Павла, идти всего пару метров, но к кровати подходит уже не 16-летняя девушка, а состоявшийся целитель с несколькими сотнями вмешательств. Кот тоже спрыгивает с моих рук и немного тяжеловато запрыгивает в ноги Павлу. Княгиня что-то хочет сказать, но я останавливаю ее порыв, чуть приподнимая руку. Такой же порыв целителя. Внезапно затыкает рядом стоящий боец, благодарно ему киваю, мне нужен свет, тихо говорит сестра, свет, буквально кричит княгиня, и внезапно дом взрывается действием, такое ощущение, что люди ждали хоть чего-то, комната заливается магическим светом в момент, Настя одевает очки, и небрежно вешает очень подробный диагноз, после чего целитель внезапно признает в ней коллегу, подходит к кровати с другой стороны, я тоже перехожу на другое зрение. «Будьте добры, расскажите про динамику у пострадавшего», – просит сестра. После попадания, черная гниль разошлась по десятку точек, великое исцеление уничтожило очаги, но после прекращения действия техники, очаги появились на том же месте. Я уже встречал такое, в свое время на границе дикого поля, кот внезапно поводит ухом, мы были бессильны, я взял на себя смелость наложить на пациента стазис, чтобы дождаться господина Виконта, он был довольно убедителен, но, признаться, я не представляю, чем тут мы можем помочь, понимаю, кивает сестра, благодарю, тетя Маша, Павлу сейчас будет очень больно, возможно вам стоит приказать вынести вас из спальни, нет, я останусь, глаза княгини загораются немного фанатичным огнем, я в тебя верю, девочка, Настя чуть сбивается, но в секунду возвращает себе сосредоточенность. «Снимайте стазис, нужно посмотреть в динамике». Целитель оглядывается на меня, я чуть пожимаю плечами. «Как пожелаете», разрушает точку конструкта. Глаза Павла резко распахиваются. Видно, что он только хочет закричать, как узнает дом, и сдерживается. Крупные капли пота появляются на его лице. Настя внимательно смотрит за медленным набуханием нескольких видимых точек, кидает туда диагност и малые техники, видимо, чтобы проверить реакцию. «Да, девочка, мы шли тем же путем, у вас отличный учитель, кто, не поделитесь». «Пока нет», не отвлекаясь, говорит сестра. «Мне достаточно», мурлыкает кот. «Это не проклятие гниения, это следствие, это проклятие саморазрушения, посмертное проклятие. Когда человек умирал в сознании, долго и видел мучителей. Ставьте стазис, мне нужно подумать. Кир, давай кота дослушаем. Насть, он, похоже, знает, как с этим бороться. Конечно, это проклятие разрушить нельзя. Это в принципе его суть. Мы оба смотрим на кота, но можно перенести. Вы разговариваете с котом?» Внезапно восклицает целитель. «Как? Они же неразумны. Что тут происходит? Сам ты неразумный. Хоть маг и не может слышать кота, фамильяр Насти смотрит на целителя как на вошь, так, что это даже без перевода понятно. Вам, наверное, что-то показалось, присядьте». Киваю бойцу, тот мгновенно сажает мага на кресло и дает ему стакан воды. Мы опять переводим взгляд на кота. Нужно хотя бы полуразумное, голодное животное. Свинья там, собака, кошки не подойдут, они не будут это есть. Что конкретно? Ну ты, лис, очевидно, видишь места проклятий. Настя их только на ощупь найдет пока. Или нужно море силы, как в роще. Вот ты и поможешь собрать это на кусок мяса. Этот кусок нужно отдать животине. Ну и сразу ее куда-нибудь сбагрить. Умереть она должна самостоятельно, иначе проклятие упадет на следующего, кто будет рядом. Да, и кусок мяса животное должна съесть сама, нельзя в нее пихать, иначе не сработает. А как собрать? Настя внезапно говорит вслух. Ой, да к тебе само прилепится, как только руку потянешь. Оно тебя за мамку посчитает, образно говоря. Слишком ты близка второй силой. Только тебе придется держать в себе ее и не пускать. Та сторона свое неохотно отдает, и тем более неохотно делится, но с жаждой забирает. Ну ты помнишь, тетя Маша, нужны странные вещи, но пока не спрашивайте. Княгиня даже подается вперед. Нужно большой кусок мяса, сырого, говядина или баранина лучше. И нужно голодное животное, которого не жалко. Свинья, собака, медведь, например. И все это срочно. Найдем, Никитка. Княгиня кричит. Слышал. Так точно, Мария Львовна. Все будет, только хряка мы сюда не принесем. Здоров очень. Со вчера не кормлен, как заказывало ее сиятельство, а к нему дамам идти плохо. Вонюч, мясо лучше людям не трогать потом, во избежание. Мурлыкает кот, устраивается поудобнее. И рыбы мне закажите, ладно, а то в корабле кормили совсем какой-то ерундой, а я без еды не могу. Я не ты, везунчик, смотрит на нас с лисом. Никитка, быстро все сюда. Настя, тетя Маша, у нас мало времени. У Павла разрушаются важные органы. Пока стазис держит, но процесс все равно идет, просто медленно. Мне придется идти к этому вашему хряку, не развалюсь. Мария Львовна, мы можем хряка перегнать во двор, это быстро. Этот гад и сам будет рад, он уже сбегал. Никитка по-военному стоит на вытяжку. Делай, почему ты еще здесь? Так мясо вот, хряка уже гонит, молодец. Немного смягчается княгиня, приносит таз с куском мяса на килограмм, наверное. Подойдет, кот открывает один глаз. Подойдет, рыбы закажите, ну, открывает второй, ты, лис, показывай где, ты, Настя, чувствуй эту разницу, ты поймешь, как соберешь все, сбрасывай в мясо, как будто ты сбрасываешь воду с рук, или как маги шариками бросаются, у тебя получится, рыба, коту, докладывает Никитка, вот нормальный разумный, вот он точно нас, котов, понимает, может себе заберем, а, ты что принес, княгиня почти взрывается. Спасибо, Мария Львовна, он прямо угадал просьбу, очень у вас понимающий помощник, чуть выгораживаю парня, хотя какого парня, мужику лет 35, просто довольно молодо выглядит, забираю рыбу и ставлю чуть в стороне, что есть, то есть, автоматически проговаривает уставшая княгиня, кот дергается к рыбе, но останавливается, посмотрю, на начало процесса, Кир, помогай, опять вслух проговаривает сестра, встаю. Показываю на действительно как бы зависшие над телом сантиметрах в 10 маленькое облачко, почти не отличающееся от общего фона. Если бы не кот, который сказал, что искать, то я бы и со зрением не нашел бы. Настя подносит к облачку руку. Это что-то, с почти слышимым чпоком, отваливается от Павла и прилипляется к области около ладони Насти. Кир, это тяжело. Смотрю на сестру. От нее внезапно веет стужа и черты лица заостряются. В глазах появляется серая тень. Давай быстрее. Киваю. Обоими руками показываю на еще два. Настя собирает. Так и продолжается. Целитель, с возрастающим удивлением смотрит на нас, но ничего не говорит. Но его удивление становится еще больше, когда после пятой частички, над Настиной рукой начинает собираться бледное, грязно-зеленое облако. К десятому, оно становится очень видимым. Целитель ошибается. Тут точек значительно больше, просто не все успели развернуться. К двадцатой, над рукой Насти парит темная, грязно-зеленая сфера. Когда сестра проходит мимо мага, тот вздрагивает, с ужасом смотря попеременно на сферу и на Настю, и пытается отшатнуться. «Сидеть!» – грозно рычит княгиня. Настя благодарно кивает, проходит мимо кровати и с трудом сбрасывает эту гадость в кусок мяса. Мясо чуть изменяет цвет, но по внешнему виду даже съедобно. Даже более того, оно начинает вызывать желание попробовать кусочек. Быстро во двор. Кот сбивает наш настрой. Сестра подхватывает большой крюк, на котором принесли кусок, и быстро бежит во двор. «Никита!» – ору. «Дорогу срочно!» Мужик резко выходит из оцепенения, так же как и все остальные, и бежит вперед нас, разгоняя прислугу и, практически пинками, открывая двери. Во дворе счастливо разрывает клумбы огромный, наверное, в полтонны весом зверь. За ним бегает мелкий пацан с хворостиной и пытается отогнать от клумб, но совершенно бесполезно. «Уберите пацана, животное точно погибнет, жалко парня будет». Никита кивает и быстро подзывает мелкого парнишку, дает ему серебрушку и куда-то отправляет. Настя, поднатужившись, сбрасывает кусок мяса почти рядом с хряком. «Отходим». Хряк, повалявшись на спине, внезапно вскакивает на ноги, поводит носом и мгновенно сжирает кусок. «К животному людей не подпускайте, это важно». Никита быстро организует людей в оцепление. Огромный свин внезапно скучнеет, находит самую разрытую клумбу и заваливается туда. Постепенно, похрюкивание становится тише. Видимо, гниль набирает силу. Минут через пять, раздается взвизг, и хряк затихает, и тут же начинает быстро разлагаться. Через полчаса, выройте рядом яму, все что останется туда, и поглубже. «Воду же не здесь берете?» – спрашиваю Никиту. «Нет, у нас озеро, и машинерию князь приказал сделать, а дом на холме. Может, мы лучше железный сундук вкопаем?» «Точно, будет лучше, делайте. Но сейчас там небезопасно». Никита кивает, отдает распоряжение, и мы возвращаемся к Павлу. Настя устала, но вполне приходит в себя. «Входим в спальню. Теперь исцеление тоже ты делай. Кот уже сожрал рыбу и умывается. Ну а что, руку не меняем. Помогайте». Обращаюсь к сторонящемуся целителю. Чем? Маг берет себя в руки, снова обретает уверенность. «Я буду формировать великое исцеление, вы подсказывайте. Как сделаю, снимайте стазис», — вздыхает Настя. Настя по шагам, но вполне самостоятельно, формирует огромный конструкт. Целитель не перебивает, но и ни разу не помогает. Настя начинает запитывать конструкт, и маг снимает стазис. Павел выгибается от боли, но тут в него падает великое исцеление от сестры. «Ты ангел?» – открывает глаза сразу после внезапно прекратившейся боли Павел. Глава 42. Настя розовеет. «Поздравляю, коллега!» – перебивает целитель. «Даже не принимая во внимание вопрос избавления от проклятия, вы только что сдали экзамен на самостоятельную практику. Я специально не вмешивался. Вы все сделали без ошибок. Я сегодня же в академии внесу ваше имя в списки. Вы будете, на моей памяти, самым молодым целителем первого ранга. А как же комиссия? Бросьте, коллега, я и есть комиссия. Декан факультета целительства Академии, Николай Евгеньевич Макаров. Мое мнение в комиссии определяющее. А высшим исцелением не все целители первого ранга владеют. Да, я не могу своим словом вам присвоить внеранговость. Кроме того, очевидно, вам требуется сложный опыт для этого. Но я почти уверен, что при наличии такового опыта, через пару лет, буду иметь честь рекомендовать вас на прохождение квалификационной комиссии уже на этот ранг. И, ваше сиятельство, Вам просто необходимо описать методику работы с подобными конструктами. Это спасет множество жизней, особенно в свете грядущего. Я постараюсь. Сестра немного теряется от напора, переглядывается с котом. И не откладывайте, я настаиваю. Маг, как дело касается целительства, совершенно преображается, становится фанатичнее. Настя ставит диагноз. Мне кажется, теперь Павел Алексеевич в порядке. Настя оглядывается на меня. Да, подтверждает целитель. Очаги исчезли. У пациента только истощение. Но это преодолимо. Я могу попросить задержаться у нас в гостях? Павел внезапно прерывает диалог магов. Я бы очень хотел показать вам наш дом и оранжерею. Приподнимается и падает опять на подушки. Но пока не могу. Перехватываю какой-то оценивающий взгляд на Настю княгини. Пишите, говорю. К сожалению, сестра пока остаться в Новгороде не может. Очень опасно именно ей. Но вот письма я передавать могу. Настя оглядывается на меня, вспыхивает, и хочет что-то сказать, но внезапно вспоминает ситуацию вокруг и смиряется. Оборачивается к Павлу. Может, позже. Брат прав. Нам уже нужно идти. Быстро разворачивается. Кирилл, проводи меня. Мы быстро выходим из комнаты. Настя почти бежит, кусая губы. Я почти не отстаю. Что-то случилось. Догоняю. Нет, тебе не понять. Лис, проводи до дирижабля меня. Насть, сейчас с тобой говорю я. Кирилл, как? ТСС. Наша тайна. Быстро идем к лесу. Сзади из дверей выбегает Мстислав. Но что случилось? Ничего. Настя все равно очень взволнована. Ты не поймешь. Ну, можешь попробовать объяснить. Правда, быстро. Мстислав догоняет. Да, сестра оглядывается. Тогда в роще. Не хочу сейчас. Кирилл, Анастасия Олеговна. Мама меня послала. Останьтесь, пожалуйста. Вы же вернули в дом жизнь. Елецкий, я ж тебе говорил, что я за чудом. Вот оно и есть. Я вернусь. А вот Насте тут опасно, правда. Чем меньше людей знает о присутствии ее тут, тем мне спокойнее. Мстислав Алексеевич, мне действительно временно не стоит задерживаться. Но брат обещал, что за полгода решит эту проблему. Не так, даже уже раньше. Я потом тебе расскажу. Хорошо, ты обещал. Пожимает плечами сестра. Можно я хоть провожу вас? Мстислав смотрит на Настю. Пожалуйста, разрешает сестра. Но мы торопимся. А куда мы бежим? Я тут все знаю. Мстислав даже не обращает внимания, что идет по тропе. Ну не совсем, говорю. Просто на нас с сестрой было уже несколько покушений, и половину мы не предусмотрели, только чудом удалось остаться в живых. Вот поэтому и небезопасно. Пока информация не утекла, еще туда-сюда, но времени немного. У нас в гостях были только жандармы и тайная служба. Если им не доверять, то кому доверять? Так то оно так, но я не про них. Мы пришли. Странно, я такого места рядом не помню. Ну да, ну да. Насть, ты молодец, и я все тебе расскажу там. Хорошо, да, брат, я подожду, но недолго. Мы выходим на большую поляну. Дежурный боец тут же скрывается в дирижабле. Это как это? Опешивает Мстислав. Это же дирижабль, вроде как даже штурмовой. Не, десантный. Хорош, да, да, но, Кирилл, дирижабль. Ни лошадь, ни карета, это огромный корабль, которого никто не видел. Елецкий, ночь была, вот и не видел. А сейчас уже все равно, они отсюда улетают. Да и дирижабль не мой, в общем-то, машу рукой Насте, можно сказать, покататься взял. Сестра скрывается в корабле, аппарель закрывается, и дирижабль, будто этого и ждет, величественно поднимается в небо. На корабле нет названия, констатирует Мстислав. Ага, киваю. Пойдем, контрабандисты, ну как ты мог такое про меня подумать? Преувеличенно обижаясь говорю, я не про тебя, а про них. Тебе на деньги наплевать, я уже видел. Ну, скорее нет, чем да. Контрабандисты, кивает себе Мстислав. Кир, кто ты такой, а? Предположение, да не, ерунда. Михаил слишком молод, чтобы ты был его наследником. Вот точно нет, хмыкаю. Я тебе вообще ни разу не соврал. Михаил Александрович опекун у меня, из-за отца. Тот императору другом был, но никак не я. Я официально с самодержцем даже не виделся, хотя и разговаривал. И переговорник тоже есть. Но это больше технические моменты. Так что, Елецкий, все как раньше. Правда, нужно будет в Новгороде узнать, что творится. А то там разное ночью происходило. Оттуда Пашу привезли, да. И это, похоже, только начало было. Лис, я на пару минут. Сам тропу удержишь? Или просто прогуляйтесь, что ли? Лавров просил вызвать, а уже утро. Кир, нормально. Я этот лес уже узнаю. Мы недалеко от озера. Минут 10-15 до усадьбы. Успеешь вернуться. Возвращаюсь в рощу. Владимир Николаевич, вы просили вас вызвать. Кириллу, второй региональный управитель венецианцев, твоя работа? В каком смысле? То есть, не ты? Пока не знаю. В чем вопрос, Владимир Николаевич? Ладно, оставим пока. Жандарма вылечили? Да, неожиданно, но хорошо. Кириллу, есть просьба, несрочная. Все, что в моих силах. В городе были установлены 3 устройства. Одно мы спокойно разобрали, но есть 2, к которым не подобраться. Там либо активировать, но мы это уже обезопасили, либо ждать. Говорят, неделю, но в них черная гниль, и рисковать неделю не хотим. Нужно снимать. Ты ведь на расстоянии вещи небольшие забирать можешь? Ну, допустим, около 30 метров до этих механизмов. Хорошо, приемлемо. Помогу. Адреса только мне дайте. Или даже не так, приготовьте, куда это сразу прятать, рисковать мне тоже не хочется. И сообщите адреса вашему сотруднику, что со мной. Мы сразу от Елецких к ним и поедем. Это было бы очень неплохо, Кириллу. В неактивированном виде эти стеклянные сосуды угрозы не представляют, мы уже выяснили. Но вот достать так, чтобы не разбить, нам будет сложно. Хорошо, тогда я отключаюсь. Я вызываю Марата. Марат Ольгович, буквально один вопрос. Григория нашли? Здравствуй, Кирилл. На удивление да. Его довольно далеко по улице протащило с куском кабины. И с моста сбросило. Мы его только к утру нашли. Переохлаждение, несколько переломов. В себя не приходит, но целители говорят, опасности нет. Хорошо. Потом сообщите Кириллу замене, где он. Подлечим. Чуть успокоившись, опять ныряю к лису. Вот, а тут я с лошади упал лет в 10, так что я эти места как свои 5 пальцев знаю. Ну нет у нас полян, под размер твоей махины, только болото, а там точно не болото было. Ну вот так, пожимаю плечами, то есть не объяснишь, нет, и мы пришли, останавливаюсь. Ну правда, это тайна рода, Настя тоже тайна, ее способности особенно. Так что, сможешь приказать служащим не болтать, у мамы ничего за границей поместья не уйдет, а литераторы... Кир, ну право слово, они все в воздухе летают, что им приземленная прислуга, ну не скажи, не все, Пешков например, но Елецкий, все равно, поговори с Никитой, он вроде бы держит всех ваших в кулаке, ладно, конечно, Кирилл Олегович, вы обещали не исчезать, подбегает оставленный боец, я не исчез, со мной вот огненный маг был, показываю на Елецкого, и тут пока безопасно, нам нужно в город, Кирилл Олегович. А, Владимир Николаевич дал указание, хорошо, только чуть-чуть попозже, с хозяйкой попрощаюсь только, заходим в дом, атмосферу с утренней не сравнить даже, такое впечатление, что дом искрится, все-таки очень тут друг к другу с теплом относится, добираемся до кабинета княгини, Мстиша, погуляй немного, нам с Кириллом нужно обсудить кое-что, пожимаю плечами, Мстислав выходит, сейчас же фактическим главой рода ведь вы Кирилл являетесь. Да, с интересом смотрю на княгиню. Вы что-то хотели узнать? Не совсем. Княгиня немного мнется. Все-таки с Леной было бы проще. Вздыхает. Настю в род ко мне отдашь? Нет. Даже если она захочет. Она свободная барышня, и сама принимает решение. Но в чужой, даже очень союзный род она не пойдет. Невместно. Мы князья, Кириллу. Даже какие-то там в очереди за короной. Даже не смешно, Мария Львовна. Хмыкаю. Это для Высоковых совсем не важно, мы сами себе хозяева, горд и невоспитан. Княгиня улыбается, но я другого и не ждала, а моего в рот возьмешь, только если у них что-то получится. Никакого давления я на сестру оказывать не буду. Я поняла, улыбается, вы желанные гости здесь, Кирилл, возвращайтесь, хорошо, ну я же обещал, конечно, откланиваюсь. Мстислав ждет меня у кабинета, поделишься, конечно, пойдем, чуть погуляем. Мне уже надо в Новгород, но задержусь. Мария Львовна к Настеньке сваталась, неофициально, понятное дело, для кого, смотрю на Мстислава, тот внезапно начинает нервничать. У-у-у-у, парень, ты попал, лучше забудь эту идею, вот совсем, нужно в салон к той барышне, и срочно. Кирилл, ты не понимаешь, это невероятное создание, мозг тебе съест чайной ложечкой, я знаю точно, так, пока ты еще не пропал окончательно, вечером в салон, и без возражений, тебя нужно лечить, срочно, Елецкий, кроме шуток, ты себе сердце порвешь, ты же только расстался с невестой, и снова на те же грабли, нет, Анастасия Олеговна не такая, Я знаю, она, ну это да, она не такая, она хуже, она целитель, Елецкий. Через нее столько людей в крови и дерьме прошли, несмотря на малый возраст, сколько мы с тобой и не видели. Она же для практики в больнице для бедных работала. Да, Настя молодец, и нет, она не хрупкий цветочек, который надо защищать от разных бед. Хоть такое никому лишним не будет. Тем более, что сейчас, на ее защиту довольно много людей работает. Елецкий, очнись, ты порвешься. Кирилл, ты не понимаешь. Ну да, куда уж мне. Ладно, пойдем дальше, если еще информацию воспринимать можешь. Грустно говорю я. В общем, в империи бунт. Сейчас все на ушах, так, ты не слушаешь. Елецкий, вечером в салон. Слышишь, а как ты думаешь, я же сильный маг. Может, я могу что-нибудь для нее сделать такое, что она... Нет, самое лучшее, что ты сможешь сделать, это поискать в траве свой разум. Тихо вздыхаю. Ты его, кажется, потерял где-то здесь. Кирилл, что? Извини, я прослушал. Ничего, ладно, Мстислав. Лучшее, что ты можешь сделать, это взять под контроль свою силу. Там, куда я тебя отведу, сможешь, получишь шанс. Пожимаю плечами. А это вообще-то идея, чем не мотивация. Может, даже получше многих. Да, ты прав, Кир. Рядом с такой девушкой должен быть достойнейший. Рука сама тянется с лицу. С усилием ее останавливаю. Вздыхаю. Что это с ним? Да тут, похоже, обострение у всей семьи. И это мы еще более старших братьев не видели. Это, Лис, называется влюбленность, когда мозг парням отказывает напрочь. Хорошо, что они никак не узнают, где сестра сейчас. А почему ты говоришь про семью? Сначала Павел, его мама сразу сватать, видимо, пока не увели. Ну это понятно, Настя партия отличнейшая, а я, по ее мнению, не очень опытный подросток. Иначе, с большей изобретательностью зашла бы, но это еще не конец, так что посмотрим. Теперь еще Мстислав. Вот ведь неожиданность какая. Надеюсь, братья друг к другу нормально относятся. Кирилл, а когда твоя сестра посетит Новгород теперь? Елецкий, не беси меня. Чем ты слушал? Пока я ее безопасность не обеспечу, в Новгород она не ногой. Можешь на меня рассчитывать. Сначала возьми себя в руки. Елецкий кивает. Для этого вечером, салон. Слышишь меня? Да, а может потом когда? Не. Будем пробовать выбить из тебя вот это вот силой. Или у тебя бесконечное число приглашений есть. Да, ты прав. Посмотреть надо. Я же не обязан что-то делать. Потом, берешь под контроль огонь, а то смотри, ты немного дымишься. Вот правда. И только потом, мы возвращаемся к этому разговору. Это понятно? Да, Кирилл, я готов. Может сразу к контролю? Нет, я должен попытаться. Не поможет, даже не буду настаивать. Договорились. Вечером в дом с желтыми колоннами приезжай, там же инквизиция. Внезапно немного трезвеет Мстислав. О, еще чуть разума осталось, поди ж ты. Да, Астория сгорела совсем, я теперь пользуюсь их гостеприимством. Может и дом выкуплю, посмотрим. Но инквизиция, Кир, и когда она сгореть умудрилась? Вчера, там как раз твоего брата и задело, покушались вообще-то на меня. Рядом твой брат оказался, вот и так получилось. А по поводу, что там инквизиция, ну Елецкий, у них сейчас проблем чуть более, чем они могут переварить. Им любая помощь нужна. Да и вчера ты полвечера с Глебом рядом был. Он тебя как, смущал? Да вроде нет. Ну вот, в общем, вечером тебя жду, буду. Вот не было печали, а? Глава 43. Кирилл Олегович, мы прибыли. Останавливаемся перед первым адресом Лаврова. Попросите кого-нибудь нарисовать примерную схему того, что там находится, а то вдруг, случайно, что-нибудь не то активирую. Минуту. Боец выскакивает из мобиля. Кир, ты со мной пойдешь вечером? Нет, ты же хотел понять, вот тебе удачная случайность. Когда будешь в салоне, обязательно хозяйке вечера скажи, что Мстислав внезапно влюбился, и было бы хорошо, если бы его от этого чувства избавили. Кир, а точно стоит? Вы же люди за этим чувством практически охотитесь? Я не уверен, Лис. Я и сам с этим чувством недавно большей частью познакомился, но мне повезло, а вот княжичу не очень, а в том состоянии, что сейчас он может глупостей наделать, я не могу решать за него, это не дело, но и оставить все как есть тоже не могу. Тут может быть вариант, что эмоциональность сыграла Елецкому плохую службу, и это простая мимолетная влюбленность, тогда ваш поход в салон поможет ему вылечиться, если же нет, то ничего делать больше не буду. Взрослый мальчик, сам пусть разбирается, а вот чтобы разбирался он с собой, а не с окружающим миром, лабиринт прекрасно подойдет, будем надеяться. А ты в этой ситуации за кого? Лис, ты шутишь, что ли? Я за Настю, вне зависимости от ее выбора, даже если это будут не Елецкие, и не сейчас, а через годы. В таких вещах, между людьми лучше не влезать, сам виноват окажешься для обеих сторон, и не поможешь никак точно. Там гормоны, Лис, они на разум довольно тяжелое воздействие оказывают. Кирилл Олегович, вот боец, он принимал участие в работе с первой машинерией. Здравствуйте, боец здоровается. И вам, приготовили куда убирать колбу? Да, не беспокойтесь, ящики ждут. Мне передали, что вы хотели меня видеть. Да, мне бы схемку какую, что трогать не надо, а что наоборот, и как можно добраться до этой гадости. Вот, мы приготовили заранее, колба на ратуше, под часами, активировалась снизу, красным обозначено то, чего трогать нельзя, все остальное можете хоть уничтожать, это роли не играет, но сейчас колба стоит в очень неудобном месте, любое наше движение в ту сторону ее активирует. Куда вас доставить? Минуту, я прикину. Пока распорядитесь пропустить нас на мобиле поближе, и принесите ящики сюда. Боец кивает и спрыгивает с подножки. Мой сопровождающий снова занимает место за рулем, и мы добираемся почти под стены. Вот, в салон мобиля заносит небольшие, но с плотно прилегающей крышкой сундуки. Куда потом нести? Посмотрим, мне нужно подумать. Боец кивает и выходит из машины. Кирилл Олегович, мне тоже выйти? Да, неважно это уже, совсем не секрет, но я буду надеяться, что вы особо распространяться тоже не будете, только непосредственному начальству, пожимает плечами боец, я обязан буду доложить, машу рукой, садитесь в салон, вот вам схема, будете подсказывать, сконцентрировавшись, сферой восприятия машинерию, похоже, зацепляю, но не точно, очень много частей механизма часов, и непонятно, что от бомбы, а что от часов. В более-менее пустом месте выстраиваю технику перемещения, специально делаю медленно, техника разворачивается, но внутри темнота, хоть глаз выколи, фонарик или лампу какую, попросите, хорошо, а то не видно ничего, боец на секунду выглядывает, и лампу тут же приносит, подсказывайте, что ли, направляю лампу, в ее свете, постоянно двигающийся механизм часов выглядит как-то нереалистично, но, в то же время, механизм бомбы сразу виден. Приближаю технику к колбе. Та подключена двумя неприятно знакомыми медными трубками к основной системе. Так, смотрите, вот эта трубка отвечает за нагнетание давления. Ее пережать нужно сразу. Сверяясь с схемой, показывает боец. Хорошо, пожимаю плечами и лезу рукой в технику. Черт возьми, отшатывается боец. Эта штука прямо тут? Ну да, если рванет, мы, скорее всего, получим много неприятных минут. Пережимаю медную трубку. Кир, это проклятие овеществленное. Я думаю, эта штука нам тоже опасна. Лис, я и не сомневался. Мысленно пожимаю плечами. Я об этом подумал еще когда мы прыгали по подвалу. Уверен, что мы тоже пострадаем, несмотря на твою полуэнергетическую природу. Проклятие же развертывалось на Павле из нематериального. Тогда почему ты согласился? Ну а кто, если не мы? Вариантов-то только еще один. Подождать неделю-другую. Но возможные слухи, паника, да и мало ли. Например, не успеют всех арестовать и кто-нибудь это активирует. Или там таймер где есть. Да еще вдруг ветер. Я думаю, эти торгаши, вполне, для пущего веселья, могли, например, мага воздуха нанять. Кир, ты преувеличиваешь. Ну может, только тот, старый мир вспомни, ведь ничего невероятного или особо сложного по тем меркам, так что вот так, вариантов то и нет, получается, я потому и из мобиля вылезать не стал, противник про нашу технику точно не знает, так что, даже если есть наблюдатель, он все одно не поймет ничего, не спеша и аккуратно пережимаю и вторую трубку, боец высовывается в окно, и отдает несколько распоряжений. Гул со стороны улицы внезапно стихает. «Закройте окно, пожалуйста», — говорю. «Не нужно, чтобы кто видел, что внутри». «Хорошо, да, я отслеживаю, вижу». «Сейчас неспешно открывайте ящик и держите наготове крышку. Внутри только металл и соль, а их эта гадость не уничтожает. В общем, если что, у нас пара секунд будет». «Готовы?» — боец выдыхает. «Да, на счет три. Раз, два, три». Быстро переношу колбу в ящик, вроде удачно, засыпайте солью, засыпает, теперь закрывайте, Так, первая посылка готова. Все, ничего не объясняя, давайте по второму адресу. Здесь местным скажите держать пока оцепление. Не нужно, чтобы кто понял ситуацию. Боец кивает и переходит на место водителя. Перестраховываюсь, конечно, но мало ли, десяток минут, и мы у второго адреса. Там все происходит практически так же, разве что механизм установлен повыше. Но это не важно, техника добивает, пусть и со скрипом. Заодно и мой сопровождающий видит, что есть ограничения. Закрываем второй сундук, тоже, попросите держать оцепление. А мы с вами, поедем в дом шестой экспедиции, там сундуки издадим. А по пути свяжитесь с Лавровым. Пусть начинают как бы операцию по разминированию, этим меня прикроют. Откидываюсь на подушке и чуть прикрываю глаза, концентрируюсь на ощущениях вокруг. Все-таки ехать, имея рядом две, пусть и разряженные, бомбы не очень приятно. Во двор дома экспедиции заезжаем без препятствий, даже охраны на воротах нет. Более того, во дворе только полудюжина человек, которые, очевидно, ждут именно нас. Как только останавливаемся, подбегают к дверям и очень аккуратно забирают оба сундука. Кирилл Олегович заглядывает в окно, новое лицо. Можете подождать часик, сейчас Владимир Николаевич отсутствует, но скоро будет. Нет, мы тогда в госпиталь. Спасибо, Владимир Николаевич свяжется, когда у него будет время. Как угодно, новое лицо исчезает. Боец, как-то даже неудобно, как звать-то тебя? Зовите Антоном. Тогда Антон, вы знаете, где госпиталь? Куда привезли жертв вчерашнего происшествия? Да, тогда давайте мы туда заглянем, хорошо, и потом уже в дом инквизиции. Меня, вроде там приютили. Конечно, как скажете. Лис, а где сейчас Лавров, ты можешь примерно почувствовать? Да, Кир, судя по всему, он рядом с тем местом, откуда мы ребенка ночью забирали. Ага, значит, все-таки штурмуют, отлично. Пусть, это уже не наше дело. Ты сам по госпиталю пробежишься? Там, вообще-то, никого с заражением уже точно нет, даже если привозили. Максимум ожоги и переломы. А среднее исцеление ты вроде и сам можешь применять. Конечно, Кир, если вдруг, там будет Григорий, и тебе будет нужна помощь, зови сразу. А так, у нас же сейчас ничего срочного больше нет, до вечера точно. Не, вечером ты сам, твой опыт. Сам хотел, теперь сам иди, улыбаюсь. И напоминаю еще раз, только когда придешь, обязательно хозяйке салона дай знать, что твой товарищ болен от любви, может помогут. Выхожу из сопряжения. Привет, милая, говорю. Анки в трансе сидит рядом. Я вернулся, и теперь уже до вечера. Анки глубоко вздыхает, открывает глаза. Это ты молодец, тут некоторые вещи твоего пригляда внезапно требуют. Потягивается. Я за тобой присматривала. Ты опять рисковал, я знаю. Не. Почти нет, очень немного, и вполне контролировал ситуацию, но только удачи, думаю, тебе не мешало, соглашается. Ну ладно, тебя профессор вызывал, точно, сейчас его вызову, а еще, о других я не знаю, так что сам думай, кто мог. Вызываю профа. Анатолий Филофеевич. Да, Кирилл, я вас вызывал, ваши маги вчера прилетели дирижаблем, я уже Владимира попросил их разместить, так что некоторые вопросы мы уже решили. Но мне нужно передать вам схемы работы управляющего в моем диске. Там получилось довольно много. Как бы нам встретиться? Я смотрю на Анки. Та подмигивает. Давайте к усадьбе подъезжайте тогда. Я буду рядом. Выезжаю. Буду очень быстро. Кирилл. Анки хихикает. Давай. Наше дело потерпит. Тут не срочно. Открываю тропу до усадьбы. Пару минут ходьбы прочищают разум. Что у Анки могло случиться, даже если не срочно? Формирую мыслеформу. Тщательно представляю милую и отправляю ей. В принципе, недалеко еще Ушель. Скорее, хорошие, милый, не скажу. Приходи. Профессора я встречаю на въезде в усадьбу. Кириллу, помогайте. Проф вытаскивает кипу бумаг и чертежей. Боец с водительского сиденья присоединяется к нам. Профессор, я в этом не разберусь совсем. Поражаюсь мельком открытому чертежу. Я для этого и приехал. Там несложно, но нужно объяснять. Прикажите достать из мобиля еще и доску. Уверен, тут ничего такого и близко нет. Вызываю еще бойцов, и мы переносим кучу всего из мобиля в гостиную усадьбы. Вы, профессор, когда это только успели упаковать? Кирилл, еще дня 4 назад. Я же тогда к вам собирался. С тех пор и катаюсь. Смотрю, вы себе купили средства передвижения, а? Нет, это твой Марат настоял. Говорит, так проще меня охранять, но я не против, это удобно. Следующие несколько часов превращаются для меня в длинную лабораторную работу, как будто вернулся на полгода назад. Так, Кирилл, по основной схеме вопросов у нас не осталось, правильно? Понимание, как это должно работать, получили? Да, профессор, на самом деле да. То, что придумывает Коны, вполне согласуется с моим опытом вождения, просто добавляются еще две пространственные координаты. Да более того, такое ощущение, что профессор бывает в будущем, настолько понятно он продумывает идею почти автоматического движения с маяками и позиционированием. Единственное, что он не предусматривает в своей машине, это ускорение. Профессор, вот смотрите, когда мобиль резко начинает двигаться, человека вжимает в кресло. Есть ли вероятность, что пассажиров размажет о стенки вашего диска? Ведь скорости, которые получаются по вашим расчетам, много больше скоростей дирижаблей, как бы не в 5 раз. Кирилл, в том числе для этого мне как раз и нужен автоматический управляющий кристалл. На животных проверим безопасные границы, и это закрепим в его ядре. Это дело дней, не лет. Понятно. Как думаете, когда сможете ядро для диска предоставить? На мой взгляд, небольшой срок. Где взять подходящих духов? У меня есть соображение. Кристаллу подойдет, как для большого накопителя. Все-таки много открытых схем и правок предполагаем. Позже, когда отработаем вашу схему, и средним обойдемся. Сложностей особо не вижу пока что, так что больше ориентируюсь на готовность диска. Да, Кирилл, мне нужен ваш холод. Неожиданно редкое направление. Я и раньше это предполагал, но те, кого я смог найти, не могут создать нужных температур. Это решаемо, но, профессор, есть ли возможность этим артефакторов занять? Это конечно, но потери сил пока огромные. Мне, чтобы баллон азота сжижить, пришлось целую установку каскадного сжижения в гимназию выписывать. Она конечно и сейчас работает, но выход уж очень мал. Проф, нам главное показать результат. Да и первое время на меня рассчитывайте, но начинайте создавать техническое задание. После результата, у нас будут все возможности по найму артефакторов, магов, да кого угодно. Более того, если вы знаете кого, кто может эту задачу решить, то некоторое финансирование мы выделим и сами. Подумайте. Хорошо, Кирилл, я отвык уже работать в условиях неограниченного финансирования. Последним таким увлекающимся человеком был как раз ваш отец. Проф немного смущается. Я верю в вашу работу, профессор. Кроме того, пассажирские, а более того, грузовые диски нужны уже даже не завтра, вчера. Сейчас огромный дефицит грузовых дирижаблей у империи. Я это знаю точно, и никто в преддверии возможной войны нам это не продаст. Проф, я не хотел вам говорить, но вы сейчас занимаетесь очень критичной с точки зрения страны деятельностью. Запустите хотя бы один диск, даже грузовой, и уверяю вас, найдется что угодно, чтобы мы построили еще десяток. Через час-полтора мы все-таки расходимся. У профессора, как и у меня, намного больше дел, чем свободного времени, к сожалению. Открываю тропу к роще. Все-таки какой-то червячок беспокойства не прекращает меня точить. Поднимаюсь на холм, к ясеню, и невольно останавливаюсь. Мне кажется, что за столом сидят 3 человека. При этом Настя еще в пути, а Лиз бы предупредил. Прикрываю глаза, открываю, нет, не показалось. Все-таки 3 силуэта, но небольшие заросли скрадывают их очертания. Это точно Анки развлекается. Подхожу ближе. Ты куда сестру отослал, негодяй? Оборачивается из-за стола ко мне улыбающийся отец. Сегодня, в понедельник, в 20:00 по Москве будет стрим на базе ВК, ссылка в моем профиле. Приходите, буду рад. Глава 44. Отец, не верю я своим глазам. Тут оборачивается 2-й силуэт. Мама, бросаюсь к своим родителям. Мама, обнимаю тихо молчащую женщину. Сзади к нам присоединяется отец. Мама, ты ничего не говоришь. Беспокоюсь через пару минут. Ты здорова? Вглядываюсь в такое знакомое, но немного забытое лицо.